Глава 25. Делать шаги в сторону кровати – это словно идти по воде. И приятно, щекочет нервы и тяжело ногам. Но вот я все ближе, медленно сажусь на кровать, и все тело трепещет в ожидании. Он возьмет меня прямо сейчас? Он хочет сделать меня своей женщиной. А на утро сделает предложение? Настоящее? Может быть, у него даже припасено кольцо? Размечталась я, конечно, знатно. Думаю, он все расскажет мне сам. Поворачиваю лицо, осматриваю прикрытое простыней могучее тело отдыхающего удава, которое разве что чуть дрожит, и поднимаю взгляд выше, к твердому, словно стальному подбородку, к прямому носу, слегка приоткрытым губам. Я не очень люблю целоваться. Обмен слюной меня не будоражит, но вот прямо сейчас мне хочется не просто интимной близости, мне хочется слиться с ним воедино, ощутить вкус его души. А чем, как не губами, соединяются души? И я залезаю с ногами на кровать, стягиваю полотенце и медленно, очень мягко подползаю к нему, к мужчине, что решил сделать меня своей. Кончиком пальца касаюсь щеки, ощущая, насколько выдубленная кожа, и медленно веду линию вниз, вычерчивая подбородок, кадык, касаясь горячей груди. Обвожу линию сосков и касаюсь живота. Под одеялом тут же растет что-то громадное, поднимает его палаткой. У меня сводят скулы. Как хочется сдернуть простыню, снова увидеть это во всей красе. Но я поворачиваю голову и тянусь к губам. Пара сантиметров, еще пара, еще буквально миллиметр. Я почти поцеловала его, как вдруг ручища меня останавливают, а глаза впиваются в меня недовольным огнем. Всему свое время. Мне в 4 в Якутск ехать. Он отодвигает меня на другую половину и отворачивается, давая только пялиться в громадную спину с одним большим шрамом. Даже страшно подумать, что могло произойти. Меня тянет его коснуться, как магнитом, но на полпути я замираю, опуская ладошки под голову. Судя по мерному дыханию, он заснул, а мне предстоит полночи лежать, смотреть и думать. Думать, думать. Он сделал мне хорошо, использовал для удовлетворения мои руки, но так ни разу не поцеловал. Я должна ощущать себя грязно, но есть только ощущение, что я на своем месте, там, где и должна быть. И кажется, Распутин разделяет мое мнение, потому что как только я хочу сходить попить, он резко оборачивается и хватает меня за руку. В моем вскрике тонет его вопрос. «Куда?» «Попить?» Испуганно шепчу я, и он кивает. «Мне тоже принеси». Возможно, сделать для него хоть что-то, пусть даже такую мелочь, сравнялась по важности переплюнуть сестру. «Какая сестра, когда твой будущий муж просит воды, доводит до оргазма, спит рядом?» «Приношу стакан с водой, он залпом его выпивает», а я только смотрю, как его пальцы обхватывают запотевшее стекло, так же уверенно, как держали мою грудь. В его руках целый комбинат, целый город. Не глупо ли было пытаться противиться неизбежному? Он выбрал меня. Это действительно огромная честь. Улыбаюсь своим мыслям, и он замечает мой взгляд. Отставляет стакан и хлопает по кровати рядом с собой. Тут же исполняю бессловесную команду и прижимаюсь к его боку. Пусть даже он никак не реагирует, но мне приятно, что и не отталкивает. «Ты хотел меня сегодня?» Быстро спрашиваю, пока он не заснул. Ведь это важный вопрос. Где его сдавать, как не в кровати? Это достаточно мягкое выражение. Пробасил он, пока я скользила пальчиком по его громадной груди. «Тогда почему вы... ты... ты разве не хочешь выйти замуж девственницей?» Спрашивает он тихо, и я вижу, как он закрыл глаза. «Но вы говорили, что мои желания особого значения не имеют. Только в том случае, если они не сходятся с моими. И поверь мне...» Классический секс – далеко не единственный способ снять напряжение. И, наверное, я теперь должна буду помогать ему в этом. И, прислушавшись к себе, я понимаю, что не буду сопротивляться. Зачем тратить силы на то, что уже недоступно? Не лучше ли прямо сейчас начать наслаждаться? «Нина, спи!» Просыпаюсь от полной тишины. Как я ее ненавижу. И открываю глаза. Я одна в постели, совершенно обнаженная. Жгучее чувство обиды подбирается ко мне, но его приостанавливает стук в дверь. «Борис!» «Распутин!» Бегу, окрыленная к двери, открываю и вскрикиваю. За дверью официант. Я тут же подбегаю к халату. «Войдите!» Кричу, когда завязываю пояс и смотрю по сторонам. Мне приносят поднос, уставленный разнообразной едой. И пока я ем, вижу на подносе новый блестящий телефон. Господи, какая красота! Он вдруг начинает вибрировать, на экране высвечивается «Распутин». «Да», отвечаю дрожащим голосом и тут же слышу. «Сегодня в 8. Спектакль». «Оденься и жди в 7 у выхода из отеля».